Дорогой дешевый магазин. Для фирм с большим ассортиментом товаров или услуг существует способ произвести на покупателей впечатление дешевого магазина или ресторана, даже если он на самом деле дорогой. Люди обычно не проверяют весь прайс-лист. Они делают вывод о дешевизне или дороговизне, взглянув на цены лишь нескольких товаров или нескольких категорий товаров, как правило, наиболее ходовых, цены на которые покупателям хорошо известны. Если вы выясните, какие именно товары или услуги из вашего ассортимента служат таким вот пробным камнем, вы можете начать игру с ценами, которые позволят вам создать впечатление дешевизны. Как это делается? Товары, которыми торгует бизнес, можно условно поделить на три категории. Завлекалочки. То есть товары, которые продаются дешево, иной раз и вовсе по себестоимости, чтобы привлечь покупателя, дать ему повод выбрать именно этот бизнес, а не конкурента. Основные, то есть товары, которые являются основой ассортимента. Товары, за которыми, собственно, и приходят клиенты. Наваристые, то есть ходовые товары, на которые накручена максимальная наценка и которые приносят наибольшую прибыль. Единица такого товара даст больше прибыли, чем 2, 3, 4 единицы основного товара, продающегося за ту же цену. Например, если мы возьмем Макдональдс, дешевое мороженое – типичная завлекалочка, гамбургеры – основной товар, а кола и спрайт – наваристые товары с накруткой в сотни процентов. Ради вкусного и очень дешевого мороженого человек заходит именно в Мак, а не, скажем, в Бургер Кинг. Но заходит он именно за гамбургером, на который Мак делает разумную наценку. А съев гамбургер, клиент может запить его колой, и тогда Мак получит сверхприбыль. Другой пример. Продуктовые магазины, которые гордо пишут на плакате размером 3 на 5 метров, у нас самый дешевый творог, чай и соль. Найдете дешевле, отдадим даром. Как правило, они не врут, и у них действительно самый дешевый творог, завлекалочка для окрестных домохозяек. Это создает им репутацию дешевого магазина. Но кто покупает только творог? И кто станет проверять, насколько цены на прочие товары выше, чем в других магазинах? Используя этот прием, вы можете сделать завлекалочкой те товары, цены на которые посетитель проверяет в первую очередь. Если эти товары будут сравнительно дешевыми, и особенно если вы не забудете подчеркнуть этот факт, люди сочтут ваши цены низкими, а магазин дешевым. И приходя к вам за дешевыми завлекалочками, станут заодно покупать у вас и дорогие основные, и наваристые товары.